Страница 126. Флюгер объяснил это тем, что у лягушки имеется сенсорная функция, которая позволяет различать условия среды и, соответственно, полученным извне сигналам менять поведение. Старые физиологи насмехались над Флюгером, говоря, что он является сторонником учения о спинномозговой душе. Но впоследствии выводы Флюгера были поддержаны передовыми физиологами, в частности Сеченовым, подчеркивавшими, что Флюгер доказал своими опытами различие между примитивной психикой, сенсорной функцией и сознанием. Дарвин подверг анализу инстинкты как побудительные силы поведения, критикуя с фактами в руках версию об их разумности. Вместе с тем, без этих слепых побуждений, корни которых уходят в историю вида, организм не может выжить. Полагая, что инстинкты связаны с эмоциями, Дарвин подошел к исследованию последних не с точки зрения их осознания субъектом, а опираясь на объективные наблюдения за выразительными движениями, о чем уже говорилось выше. Традиционная психология считала чувства элементами сознания. Теперь же эмоции индивида выступали в качестве таких феноменов, которые, хотя и являются психическими, первичны по отношению к сознанию. Разделение психики и сознания в исследованиях гипнологов. Свою лепту в разграничение психики и сознания внесли исследования гипноза. Поначалу они приобрели в Европе большую популярность благодаря деятельности австрийского врача Месмера, объяснявшего свои гипнотические сеансы действием магнитных истечений – флюидов. Затем, отвергнув месмеризм, английский хирург Брэд попытался трактовать гипноз физиологически и даже предложил термин «нейрогипноз». Однако в дальнейшем придал решающую роль психологическому фактору. Страница 127. Будучи предметом интереса медиков, использующих его в своей практике, гипноз не только демонстрировал факты психически регулируемого поведения с выключенным сознанием, поддерживая тем самым представление о бессознательной психике, но требовал создания ситуации взаимодействия между врачом и пациентом, так называемый раппорт. Обнажаемая гипнозом бессознательная психика является социально бессознательной, ибо она инициируется и контролируется другим человеком. Если Дарвин вывел психику за пределы индивида к истории вида, то врачи-гипнотизеры за пределы индивида к другому индивиду. За всем этим возвышался, так сказать, Монблан фактов. На разных направлениях экспериментальной работы Вебер, Фехнер, Дондерс, Генгольц, Флюгер складывались представления об особых закономерностях, факторах, отличных как от физиологических, так и от тех, которые относились к психологии в качестве ветви философии, имеющей своим предметом явление сознания, изучаемое внутренним опытом. Наряду с лабораторной работой физиологов по изучению органов чувств и движений, новую психологию готовили успехи эволюционной биологии и медицинской практики, применявшей гипноз при лечении неврозов. Открывался целый мир явлений, существующих независимо от сознания субъекта, доступных такому же объективному изучению, как любые другие природные факты. Опираясь на экспериментальные количественные методы, исследователи установили, что в психическом мире действуют собственные законы и причины. Это создало почву для отделения психологии как от физиологии, так и от философии. Следует различать реальную жизнь науки и ее отражение в теоретических программах. К 70-м годам XIX века появилась потребность в том, чтобы объединить разрозненные знания психики в отдельную, отличную от других дисциплину. «Когда время созрело, — говорил Гёте, — яблоки падают одновременно в разных садах. Теперь созрело время для определения статуса психологии как самостоятельной науки. Сразу, почти одновременно, сложилось несколько программ ее разработки. Они по-разному определяли предмет, методы и задачи психологии, направление ее развития». Страница 128. Вильгельм Вундт. Отец экспериментальной психологии. Немецкий психолог, физиолог, философ, Вильгельм Вундт, 1832-1920 годы, после окончания медицинского факультета в Тюбингене работал в Берлине у Мюллера, защитил диссертацию в Гейдельберге, где занял должность преподавателя физиологии в качестве ассистента Гельмгольца.